Глава 25. Оля. Что-то в его тоне насторожило меня, и я сразу почувствовала опасность. Я резко встала, закрыв собой кровать сына. «Нет, он останется здесь. Доктор не говорил о переводе». «Прошу не мешать», — резко ответил другой и сделал шаг вперед, грубо хватая меня за плечо, пытаясь оттащить в сторону. «Во мне что-то взорвалось. Отчаяние, ярость и страх за сына смешались воедино, превратившись в силу, в которой я раньше в себе не знала. Я закричала, вырываясь, ударила одного ногой, другого толкнула руками, отчаянно сопротивляясь и борясь так, как не боролась никогда. Матвей проснулся, испуганно позвал меня, пытаясь подняться. Паника захлестнула меня с новой силой, и я схватила стул, швырнув его в одного из мужчин. В палате начался хаос. Мужчины продолжали пытаться оттащить меня от кровати сына. Я кусалась и царапалась, не видя ничего вокруг от слез и страха. И тут дверь резко распахнулась, и внутрь влетел Руслан, на ходу отбрасывая чашки с кофе. Он мгновенно оценил ситуацию, и в его глазах вспыхнула холодная ярость. Одним ударом кулака он отправил одного из мужчин на пол, а со вторым завязалась потасовка. Но Абрамову удалось прижать злоумышленника к стене и заломить руки. В этот момент ворвались Кирилл и Антонов. Они моментально помогли связать обоих нападавших. Те уже лежали на полу и стонали, не в силах сопротивляться. Руслан тяжело дышал, лицо его было в крови, чужой крови. В его глазах было столько ярости, что я даже на мгновение испугалась. «Мама!» — тихо позвал Матвей, — и я тут же бросилась к нему, прижимая его к себе, чувствуя, как тело бьет крупная дрожь. «Все в порядке, сыночек, все хорошо». Через несколько минут палата наполнилась людьми. Влетела полиция, за ними следом охрана больницы. Резкие команды, щелчки раций, глухие шаги по кафельному полу. Казалось, все вокруг закрутилось в стремительном водовороте суматохи и напряжения. Я стояла возле кровати Матвея, крепко прижимая его к себе. Пальцы мои до боли сжимали его ладонь. Я никак не могла заставить себя разжать руку. Казалось, если я ослаблю хватку хоть на секунду, его снова попробуют у меня отнять. Руслан стоял рядом со мной, держа мою другую руку в своей, теплой, крепкой, надежной. Пальцы его были напряжены, дыхание сбито после драки, а на скуле проступал темный синяк. Он внимательно смотрел на происходящее, словно каждую секунду был готов снова броситься в бой. Я вообще впервые в жизни увидела Абрамова в роли защитника. Одно дело забрать нас и спрятать, а другое — открыто выступить против тех, кто пришел с войной, и отстоять нас. Было видно, что Руслан воюет не просто за женщину и ребенка. Он воюет за свою семью. Это было видно в каждом движении, в каждом взгляде, в том, как он кинулся к нам, закрывая нас от всего мира, сразу после произошедшего. Почему-то внутри росла уверенность, что Руслан будет прекрасным отцом. Осталось только создать все условия, чтобы нам никакое прошлое не мешало. Правда, это будет крайне трудно, учитывая то, насколько быстро Чернову доложили о том, где мы. В том, что доложили, я не сомневалась на секунду. Слишком все было явно. Врач быстро объяснил полиции, что эти двое мужчин никогда не работали в больнице, удостоверения санитаров были фальшивые. Полицейские сразу начали выяснять личности нападавших и осматривать палату, фиксируя детали. «Вы можете их опознать?» — серьезно спросил у нас старший из полицейских, кивнув на мужчин, которых Кирилл и Антонов крепко удерживали у стены. «Нет», — голос мой прозвучал дрожащим и тихим, но затем я резко добавила с отчаянной уверенностью. «Но я уверена, что их прислал мой муж, Александр Чернов. Он федеральный судья. Он угрожал забрать моего сына». Полицейский заметно напрягся, обменялся быстрыми взглядами с коллегами. Я видела, как в его глазах промелькнуло сомнение и недоверие. Никто не хотел связываться с федеральным судьей. Мое сердце болезненно сжалось от понимания, что даже здесь я, возможно, не найду защиты. «Я прошу вас, проверьте их телефоны, что угодно», — добавила я с отчаянием, чувствуя, как внутри снова все дрожит от бессилия. «Я уверена, он не остановится, пока не добьется своего». «Мы все проверим», — кивнул полицейский сдержанно, явно понимая, что дело серьезное. «Пока вам лучше не покидать палату. Мы будем здесь, рядом». В коридоре снова послышался шум и тяжелые шаги. Мое сердце резко ухнуло вниз, дыхание сбилось, пальцы судорожно сжались на ладони Руслана. Внезапно в коридоре раздался шум. Полицейские расступились, и на пороге появился он. Чернов. Спокойный, холодный, безукоризненно одетый. Он подошел ближе, посмотрел на нападавших, затем перевел взгляд на нас, и на губах его возникла презрительная улыбка. «Какая неприятная ситуация», — произнес он тихо, почти шепотом, с холодной презрительной улыбкой. «Надеюсь, с моим сыном все в порядке». Он сделал шаг вперед, и Руслан тут же чуть сдвинулся, прикрывая меня собой. В воздухе повисла звенящая тишина, в которой ощущалось дыхание опасности. «Хорошо дерешься, Абрамов», — процедил он негромко, глядя прямо в глаза Руслану. «Только надолго ли тебя хватит? Сколько раз еще ты сможешь ее спасти?» А потом повернулся ко всем присутствующим, посторонним и громко заявил. «Прошу всех покинуть палату и оставить меня с моей женой и сыном наедине». Потом снова повернулся к нам. «И тебя это тоже касается, Абрамов. Не уйдешь сам, запишем как сопротивление представителям власти и оформим протокол». Сердце тут же подскочило к горлу. «Мамочки!»